Глава 26.1. Цзинин против пламя юности Чжэня. Цану Цзю против адепта Белый Дракон. Каждый человек, который сражался в конклаве бессмертной судьбы до этого момента, был несравненным гением. Как будто по негласному правилу, они почти отказались от использования божественных атак или нападений на основе заклинаний друг против друга. Это объяснялось тем, что использование магических сокровищ и элементарного ци было недостаточно, чтобы противостоять таким врагам. Все они должны были полагаться на свои божественные способности. Цзинин тоже отказался от построения малой тысячи мечей. Бум! Вжух! Цану Цзю и адепт Белый Дракон жестоко сражались друг против друга. Они оба использовали небесную трансформацию и три головы, шесть рук, а затем каждый применил свои божественные способности. Адепт Белый Дракон полностью превратился в белоснежного божественного дракона, а Цану Цзю действовал с потрясающим уровнем скорости. Единственное, что можно было заметить, это треск вспыхивающих молний. Внутри неистовой молнии была едва различима расплывчатая форма Цану Цзю. Он многократно бросался вперед на совершенно удивительной скорости. Казалось, что несколько Цану Цзю сражалось с этим единственным белоснежным божественным драконом. Какая ужасающая скорость, какая шокирующая маневренность. Все были втайне изумлены. Нин, Симан Цзышень, небрежный Даос и все остальные чувствовали, что их сердца сжимаются. С точки зрения скорости Цану Цзю всегда занимал первое место в этом конклаве. Теперь же, учитывая новый прорыв, его скорость и маневренность достигли непостижимого уровня. В ближнем бою скорость и маневренность были даже важнее силы. Какой ужасный Цану Цзю! Единственное непреодолимое преимущество можно использовать повсеместно. Просто опираясь на свое абсолютное преимущество в скорости и ловкости, он чрезвычайно страшный враг. Об этом не было и речи. В битве между двумя могучими практиками очищения тела демонического бога, Цану Цзю мог напасть, когда захочет, и мог отступить, когда захочет. Он полностью контролировал темп битвы. Хотя адепт Белый Дракон был сильным, но из-за ловкости и скорости Цану Цзю, у него не было тактических вариантов. В конце концов, он был побежден. Второй из шести финалистов в этом конклаве был выбран. Цану Цзю. Хорошо, хорошо, хорошо. Долговязый небесный бессмертный патриарх клана Цану стал еще более возбужденным, и его глаза мерцали светом. Он был небесным бессмертным, естественно, он мог заметить, что хотя между финалистами не было огромных различий в силе, Цану Цзю имеет все шансы обойти своих врагов благодаря его огромному преимуществу в скорости. Если так и будет продолжаться, он определенно окажется в первой тройке. Великий Ся Император произнес еще раз. Третий поединок в четвертом раунде. Цзинин из Черно-Белого колледжа должен сражаться против пламени юности Чжэня из клана Пламя Юности. Его голос раздавался везде. Нина поддерживал король Янь. Они заключили контракт. Пламя Юности Чжань, клан Пламя Юности, было хорошо известно, что у него была огромная вражда с кланом Пламя Юности, и его противник на самом деле был пламенем юности Чжань. Цзинин, Юй Вэй сжала руку Нина, посмотрев на него. «Будь осторожен». «Конечно», Нин кивнул. «К настоящему времени ни один из оставшихся противников не мог быть недооценен». На другой стороне, лицо патриарха Арканиума тоже изменилось. Цзинин, он давно искал шанс избавиться от Цзинина, но по сравнению с возможностью того, чтобы член клана стал учеником отца Дао Багровый Свет, избавление от Цзинина было гораздо менее важным. Он подумал об этом, и все его внимание было сосредоточено на пламени юности Чжэня, который мог войти первую тройку. «Чжань, дитя!» Патриарх Арканиум посмотрел на пламя юности Чжэня, который был рядом с ним. Он мысленно наставлял: «Этот Цзинин, воин меча бессмертия, он наиболее квалифицирован в атаке и сражении. Вам не нужно сражаться с ним в прямом столкновении, забудьте про ваши таланты. Используйте свои сильные стороны, чтобы атаковать его слабости. Вы абсолютно точно сможете победить». Пламя юности Чжань мягко кивнул. «Эта битва, она была более важна, чем жизнь или смерть». Вжух. Пламя юности Чжань немедленно пошел к выходу из главного зала. «Симон, когда вы объявили сражение Цзинина и пламени юности Чжэня, почему я чувствовал, что атмосфера во дворце небесного света стала немного странной? Те небесные бессмертные, похоже, смотрят на Цзинина и пламя юности Чжэня в довольно странной манере», озадаченно сказал Лу Дунбинь. Другой истинный бессмертный чистого Янь тоже это заметил. Император Ся громко рассмеялся. «Все, вы этого не знаете, Но существует вражда между Цзинином и кланом Пламя Юности. Честно говоря, на самом деле это уже стало легендой. Легенда, Лу Дунбин и остальные приготовились внимательно слушать. Все эти истинные бессмертные прибыли после того, как конклав уже начался. Они не имели большого понимания относительно этих гениев уровня Ваньсин Великой Династии Ся. Тем более, они не знали о делах между Нином и кланом Пламя Юности. Единственная причина, по которой об этом знал Великий Император Ся, была в том, что он собрал разведывательные сообщения обо всех гениях. У клана Пламя Юности был член, известный как Пламя Юности Нун, который собирался стать их следующим лидером клана. И, в конце концов, присягнувший смертью, которого подослал клан Пламя Юности, оказался убитым этим изначальным двойником Цзинина, сказал император Ся с громким смехом. «Итак, теперь вы понимаете вражду между Цзинином и кланом Пламя Юности, не так ли? Остальные истинные бессмертные чистого Янь теперь тоже все поняли. Симон, это неприятный маленький трюк. Вы знаете, что между ними существует вражда, и все же вы намеренно ставите их друг против друга. Тем не менее, учитывая, что такая вражда существует, они определенно будут сражаться еще более безумно друг против друга. ММ, эта битва определенно будет очень захватывающей. Два из шести финалистов уже были определены. Цзинин и Пламя Юности Чжань. Только один из них мог войти в лучшую шестерку. А если они смогут войти в шестерку сильнейших, они будут очень близки к тому, чтобы стать тремя победителями. Всего в одном шаге. Я должен стать учеником отца Дао Багровый Свет. Взгляд Пламя Юности Чжэня был холодным. Он был очень сдержанным человеком. В младшем поколении клана Пламя Юности самым знаменитым человеком был Пламя Юности Нун. Он, Пламя Юности Чжань, не сводил с него глаз и сосредоточился на спокойной тренировке. Его целью всегда было преодолеть небесное бедствие и стать непобедимым, свободным, непоколебимым небесным бессмертным. Глава 26.2. Цзинин против Пламя Юности Чжэня. Он никогда не переносил этого выскочку, Пламя Юности Нуна. Пламя Юности Нун просто опирался на привязанность патриарха. Он мог бы доминировать только в течение определенного периода времени. Стать учеником отца Дао – это действительно шанс, который редко появляется даже после тысячи реинкарнаций. Я должен его использовать. Пламя Юности Чжань вошел в великую формацию, а затем уставился на стоящего вдалеке Цзинина. Три царства непостижимо таинственны. После того, как я стану учеником отца Дао Багрового Света и получу его руководство, я смогу продвигаться по своему пути быстрее и стабильнее. Цзинин прекрасно знал, что от него требовалось личные усилия и способности к пониманию Дао. Удача и судьба были другой частью успеха. Например, если бы у него не было техники визуализации, такой, как картина Нюйвы, а также руководство его отца, Цзи и Чуэня, он все же мог бы превзойти своего отца и стать главной фигурой командорства неподвижных вод через несколько столетий, но благодаря картине Нюйвы, его слава росла более чем в 10 раз быстрее. На самом деле, если не было бы этой картины Нюйвы, он, вероятно, умер бы, когда попал в подводное поместье. Строго говоря, без картины Нюйвы талант Нина был бы недостаточно высок, чтобы подводное поместье даже впустило его внутрь. Первоначальное преимущество со временем получило эффект снежного кома. Чтобы зайти как можно дальше и добиться более высокого положения, а также стать главной силой трех царств, нужно было пользоваться каждой возможностью. Я определенно собираюсь войти в тройку лидеров и, возможно, даже стать номером один. Нин посмотрел на Пламя Юности Чжэня. Этот Пламя Юности Чжань, он камень преткновения, тигр, появившийся в решающий момент на моем пути бессмертного совершенствования. Я должен уничтожить его. Их взгляды столкнулись издалека. Даже их взгляды, казалось, атаковали друг друга. Каждый мог почувствовать решительную ауру, исходящую от этих двух. Либо выживу я, либо он, мы не можем сосуществовать. Бум, бум. Их тела начали движение в тот же миг, превратившись в трехголовых и шестируких великанов. Шесть рук Нина держали шесть бессмертных мечей, в то время как шесть рук Пламя Юности Чжэня были шестью длинными черными кнутами. Цзинин, хотя ваш меч очень грозный, я отлично противодействую вам. Вы обязательно проиграете. Голос Пламя Юности Чжэня вырвался из его груди, когда его шесть рук атаковали. Шесть длинных черных хлыстов начали танцевать, каждый из них искажал воздух, как огромный, черный змей. Кнуты были покрыты рядом острых шипов, а также рунами. Из каждого из них исходила мощная аура. Пламя юности Чжань, как только вы вступите в ближний бой со мной, вы обязательно проиграете». Голос Нина был доблестным и звучным. Хотя оба их высказывания имели определенную степень правды, они на самом деле пытались сделать сердце Да своего противника неустойчивым. На их уровне, если их сердца Да дрогнут и станут нестабильными, тогда количество силы, которую они смогут высвободить, будет немного уменьшено. Если удар в критический момент станет немного слабее, это может означать поражение. Нин размышлял про себя. Пламя юности Чжань, эксперт в использовании кнутов. Как только один кнут запутывает меня, другие кнуты будут меня окружать. К тому времени у меня будут серьезные проблемы, и я даже могу проиграть. Я никак не могу дать ему такой шанс. Это означает, что я не могу быть слишком простым и полагаться лишь на грубую силу. В этой битве мне нужно сосредоточиться на ловкости. Для каждого противника нужна была своя тактика боя. Вдруг, оба они, сказав свои слова, и почувствовав ауры друг друга, внезапно двинулись вперед. Битва мгновенно началась. Свист, свист. Лотос водяного пламени расцвел вокруг Нина. Он стоял у пестика в центре лотоса, в его лепестках. Этот лотос водяного пламени мог воздействовать на кнуты противника, хотя степень влияния была незначительной. Этого было достаточно, чтобы оказать огромную помощь в этой битве. Грохот, грохот, грохот. Три длинных черных кнута одновременно бросились вперед, издав треск грома. Они были как три черных дракона потопа, содержащих доминирующую силу. Что касается остальных трех длинных черных кнутов, они молча кинулись, словно смертельные гадюки, к Нину. Нин размахивал своими бессмертными мечами, прилагая все усилия, чтобы сократить разрыв с его противником. Чем ближе они были друг к другу, тем больше было его преимущество. Кнуты, им нужно было достаточно места, чтобы показать свою силу. Чем меньше было между ними расстояние, тем меньшую угрозу представлял собой хлыст. Треск. Свет меча был подобен шелковой нити. Шелковые лучи света меча летали в воздухе, постоянно сталкиваясь с кнутами. Летающие, танцующие шелковые лучи света меча, казалось, были очень упругими. Они создали взаимосвязанный нескончаемый цикл. Какая огромная сила! После первого же обмена атаками пламя юности Чжань сразу почувствовал, насколько страшным был Нин. Хотя Нин не решался в лоб атаковать его, и вместо этого он решил использовать технику меча, похожую на воду, он неоднократно отражал удары длинного хлыста. Каждый раз, когда свет меча и хлыст сталкивались, высвобождалась страшная сила. Пламя юности Чжань даже почувствовал, как будто его шесть рук начали слегка дрожать. Каждый раз, когда он выбрасывал свой кнут, его отбивали в сторону. После использования звездной руки Нин действительно обладал абсолютным преимуществом с точки зрения силы. Бессмертный пять мания из черно-белого колледжа, дядя Белый, малышка Цин, Юй Вэй, Юй Чи Сиюэ и все остальные нервно смотрели. Патриарх Арканиум тоже сильно нервничал. Цзи Нин и пламя юности Чжань казались довольно осторожными в своих атаках. Они оба ознакомились с техникой своего оппонента, не оставляя ему никакого шансов. «Убей его, убей!» Узкие глаза патриарха Арканиума сверкнули холодным светом, когда он тихо произнес эти слова про себя. Вдруг, в пределах великой формации внезапно изменилось тело пламени юности Чжаня. Его руки фактически покрылись множеством черных чешуек, как будто он сам превратился в змею. Его руки мгновенно стали мягкими и будто были без костей. Его удары кнутом, которые ранее были дикими и порочными, сразу стали более мягкими и более коварными, поскольку они отчаянно продвигались вперед, чтобы окружить и связать Нина. Глава 27.1. Шесть финалистов. Пламя юности Чжань точно проиграет, увидев пламя юности Чжаня, исполнявшего эту технику, и увидев, что его кнуты стали еще более коварными и мягкими в своих движениях, император Ся не мог не покачать головой и не сказать эти слова. В самом деле, пламя юности Чжань потерял самообладание. Он действительно ошибся. Лу Дунбинь презрительно покачал головой. Цзи Нин был чрезвычайно осторожен и не использовал никаких силовых ударов. Таким образом, кнуты пламя юности Чжаня, казалось, одерживали верх некоторое время. В действительности, однако, атаки Цзи Нина являются самыми мощными среди лучших 12. Лишь потому, что он еще не показал свои клыки, еще не значит, что он недостаточно могущественен. Скорее, он просто был осторожен против оружия типа кнута. Кто бы мог подумать, что пламя юности Чжань, обезумевший от своего желания добиться победы, немедленно воспользуется этой божественной способностью в то время, как он удержал лидерство. Он хочет использовать кнуты, чтобы попытаться запутать и связать Цзинина, но на самом деле он обречен. Истинные бессмертные чистого Янь были единодушны в этом вопросе. Они сразу это заметили, как только пламя юности Чжань использовал эту безымянную божественную технику, сделав свои руки мягкими и бескостными, чтобы позволить движениям хлыстов стать еще более коварными и более плавными. Однако это привело к тому, что на самом деле сила атаки снизилась. В этой битве пламя юности Чжань изначально не имел преимущества в силе. И теперь, в горячем порыве исполнив эту божественную технику, он еще больше сократил свою силу. Разве это не то же самое, что обречь себя на поражение? Нин действовал довольно осторожно, и его 6 бессмертных мечей текли как вода, воздвигнув абсолютную защиту. Пламя юности Чжань, увидев это, сразу воспользовался божественной способностью, сделав свои руки мягкими и бескостными, что сделало его движение кнутом еще более плавным и коварным. Он подумал про себя: хотя моя сила немного уменьшится, движения моих кнутов станут еще более непостижимыми и коварными. Если я смогу связать его, я обязательно выиграю. Пламя юности Чжань полностью поддался ярости. Перед лицом такой возможности, стать учеником отца Дао, даже такой холодный и спокойный, как он, стал вспыльчивым. Нин был удивлен и потерял дар речи. Я даже не начал сражаться в полную силу. Я просто тщательно оборонялся. Я не пытался воспользоваться преимуществом, просто работая над тем, чтобы не понести потери. Это позволило бы мне получить четкое представление о секретах его техники кнута. Почему этот пламя юности Чжань неожиданно снизил свои силы? Узнав об изменениях пламя юности Чжаня, Нин почувствовал удивление и недоумение. Он обрекает себя. Нин тренировался в багровой диаграмме 9 небес. Его божественной способностью была звездная рука. С точки зрения чистой силы у него было абсолютное преимущество. Он просто был очень осторожен, но его противник фактически снизил свои силы в безумном стремлении к победе. Он доставляет подарок прямо к моей двери. Цзинин внезапно высвободил силу. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. 6 ярких полос света меча вспыхнули в воздухе, каждый из которых был невероятно мощным и диким. Одновременно взорвалась сила его звездной руки и его тела, подобного демоническому богу. Бум! Черный хлыст был разорван, как только свет меча прошел мимо него. Разница в силе между ними была просто слишком велика, в результате чего все кнуты были разорваны. Хотя пламя юности Чжань сумел сохранить свою хватку, кожа между большим и указательным пальцами треснула, из ран текла кровь. 6 полос света меча, несущие необычайную дикость и беспощадность, набирали силы и ударялись о кнуты, разрывая их. Вжух! Нин мгновенно оказался прямо рядом с пламенем юности Чжанем. Пламя юности Чжань был потрясен, его лицо мгновенно побледнело, когда он понял, что он действовал слишком стремительно и опрометчиво. Он полностью недооценил Цзинина. Раньше он наблюдал за другими битвами Цзинина, но только теперь он понял, насколько на самом деле были жестокие и мощные атаки Нина. В самом начале, когда его руки слегка онемели от встречных ударов, Нин фактически сражался очень осторожно и сдержанно. Он вовсе не использовал полную силу. Теперь он знал, как ужасен был Нин, когда сражался с ним в лобовом столкновении. К сожалению, было уже слишком поздно. Нин уже добрался до него. Я признаю поражение. Лицо пламя юности Чжаня было уверенным, когда он громко прокричал эти слова. Его 6 рук размахивали хлыстами, а он отчаянно пытался создать перед собой стену из ударов хлыста. Вжух, хлест. 6 лучей света меча промелькнули перед тем, когда раздался голос пламени юности Чжаня. Как только он заговорил, Нин тут же остановился. Это было в соответствии с правилами поединка. Любой, кто осмелится нарушить их, погибнет от рук великого императора Ся. Несмотря на то, что Нин остановился, тело пламя юности Чжаня уже было расколото на несколько секций. Его тело быстро начало стягиваться и снова соединяться. Я проиграл. Пламя юности Чжань поднялся на ноги и насмешливо засмеялся. Я, пламя юности Чжань, всегда чувствовал себя чрезвычайно холодным и спокойным человеком. Я даже не представлял, что на этот раз я потерпел поражение, потому что не был достаточно спокоен. Соблазн стать учеником отца Дао в сочетании с вашими способностями, Цзинин, на меня это оказало слишком большое давление. Я очень хотел победить. Нин также считал, что эта битва была слишком легко выиграна. В своей предыдущей битве против раба Сабли он старался изо всех сил, чтобы победить. Однако эта битва с пламенем юности Чжаним была выиграна легко. Он действительно сражался очень осторожно и не спеша, опасаясь непредсказуемых движений кнута. По правде говоря, среди 12 лучших истинные бессмертные, в том числе император Ся и Лу Дунбинь, больше всего выделяли в качестве фаворитов небрежного даоса, Цзинина, Симан Цзышеня, адепта Черный Камень, адепта Лесной Перевал, Цану Цзю и адепта Золотой Ворон. Что касается пламени юности Чжаня, они на самом деле не видели в нем больших перспектив. Тем не менее, любой из 12 лучших, независимо от того, насколько он был слабым, не должен был так легко пасть. Если бы он не рвался к победе, а вместо этого постарался сделать удары своих кнутов более мощными, чтобы противостоять его недостатку в силе, Нин, вероятно, должен был бы сначала понять и ознакомиться с техникой кнутов. Бесполезный. Патриарх Арканиум одарил пламя юности Чжаня взглядом, его взгляд был наполнен лишь холодом. Ты знал, что его атаки были мощные, но все же снизил свои собственные силы. Ты абсолютно бесполезен. Пламя юности Чжань молча сидел в позе лотоса. Патриарх Арканиум чувствовал, что у него внутри все горело от гнева, но он забыл, что все то, что он ранее сказал пламени юности Чжаню, фактически способствовало тому, что пламя юности Чжань был недостаточно спокойным. Глава 27.2. 6 финалистов. Спокойствие, даже перед лицом огромной удачи, все равно нужно быть спокойным. Это было шокирующе для меня. Даже патриарх Арканиум назвал меня бесполезным. Полагаю, что по возвращению в клан другие высокопоставленные члены клана также будут наполнены бесконечной яростью, решил пламя юности Чжань. Поскольку мне придется терпеть издевательства и оскорбления от других в клане, после того, как конклав завершится, я оставлю клан и отправлюсь в приключения. Он всегда был очень спокойным человеком. Этот редкий случай всплеска эмоций привел к тому, что он потерял свой шанс. Это было огромной потерей для него. Но каждый извлекает мудрость из неудач. Он стал еще спокойнее, хладнокровно размышляя о том, как он должен вести себя в будущем. Император Ся изначально выделял для себя 7 человек. Он был вынужден принять решение о проведении боя между небрежным даосом и адептом 9 смертей, но затем Цану Цзю неожиданно совершил прорыв. В результате число людей, которых император Ся положительно оценивал, резко выросло до 8. Из этих 8, небрежный даос и адепт 9 смертей уже сражались. Но какими должны быть его следующие действия? В четвертом поединке адепт Лесной Перевал сражался с адептом Первобытный Защитник. Адепт Лесной Перевал был словно человекоподобное дерево. Он был слишком прочным и упругим, и, казалось, даже более умелым, чем небрежный даос. Он тоже был ужасным врагом, который был чрезвычайно хорош в защите. Он заставил адепта Первобытного Защитника использовать всю свою божественную силу, и, в конце концов, заставил его признать поражение. В пятом поединке адепт Черный Камень сражался с адептом Юнокосма. Лысый, босоногий юноша, адепт Черный Камень, действительно был чрезвычайно сильным. Он исполнил формации жезла Фуси, а затем с помощью него начал внезапные атаки, после чего исчез. Адепт Юнокосма был подвергнут жестокому нападению, пока не был вынужден окончательно признать поражение. В шестом поединке Симан Цзышень сражался с адептом Золотой Ворон. Самая жестокая, кровавая битва была шестым поединком между Симан Цзышанем и адептом Золотой Ворон. Они оба были одобрены истинными бессмертными чистого Янь. По первоначальным планам императора Ся, Симан Цзышень должен был сражаться с адептом Белый Дракон, в то время как адепт Золотой Ворон должен был сражаться с Цану Цзю. Но внезапный прорыв Цану Цзю превратил его в чрезвычайно грозную фигуру. Других вариантов не оставалось. Второй поединок стал битвой между Цану Цзю и адептом Белый Дракон. Таким образом, шестым поединком было сражение Симан Цзышеня против адепта Золотой Ворон. Адепт Золотой Ворон действительно грозный. Он станет испытанием для Цзышеня. Если он не сможет победить адепта Золотой Ворон, как он может стать учеником мастера? Император Ся был довольно суровым, имея дело с учениками своего клана. И таким образом, эта битва была исключительно жестокой. Симан Цзышень был еще более мощным, чем когда он сражался с Цзинином. Его методы стали еще более властными и доминирующими. Что касается адепта Золотой Ворон, Его скорость и ловкость уступали только Цану Цзю, в то время как его атаки были еще более злобными и жестокими. Оба сражались, пока их кровь не потекла реками. Это было несравненно дикое зрелище. В конце концов, из-за того, что адепт Золотой Ворон был сильно ранен и израсходовал почти всю свою божественную силу, он был вынужден признать поражение. В этой битве Симан Цзышень победил. Итак, шесть финалистов этого конклава бессмертной судьбы окончательно определились. Это были небрежный Даос, Цану Цзю, Цзинин, адепт Лесной Перевал, адепт Черный Камень и Симан Цзышень. Два из шести лучших – это представители Черно-Белого колледжа командорства неподвижных вод. Но, какое место занимает этот Черно-Белый колледж? Два из этих шести несравненных монстров на самом деле оттуда? Я слышал, что Черно-Белый колледж – это всего лишь небольшая школа в неподвижных водах. У них всего несколько сотен учеников. Как, у них всего несколько сотен? Наша школа насчитывает почти миллион и является одной из самых больших школ всей великой династии Ся. Но мы даже не попали в лучшие 96. А у них на самом деле есть два в лучшей шестерке. Из шести лучших финалистов двое были выходцами из крупных кланов. Симан Цзышень и Цану Цзю. Двое были самостоятельными независимыми странниками. Адепт Черный Камень и адепт Лесной Перевал. Двое пришли из школ, и они оба действительно пришли из одной и той же школы, Черно-Белого колледжа. Цзинин и небрежный Даос. Ахаха-ахахаха. Бессмертный Пять Маний так усердно смеялся, что его челюсть скривилась. Он был вне себя от восторга. Ха-ха, я не ожидал, что старый алкоголик вроде меня, на самом деле будет одарен такой славой еще до того, как я умру. Даже если я умру прямо сейчас, это того стоило. Цзинин, маленький небрежный, молодец, молодец, ахахаха. Если бы эта маленькая девочка Юйвэй тоже вошла в первую шестерку, было бы еще лучше. Патриарх, вы хотите, чтобы старшая сестра ученица Юйвэй тоже попала в первую шестерку? Это слишком амбициозно, не так ли? Услышав это, глаза Мунарсона, сидящего рядом, не могли не задергаться. Вы думаете, это амбициозно? Нет, на самом деле, я все еще надеюсь, что маленькие небрежные Цзинин оба попадут в тройку лидеров. Это было бы еще лучше. Ахахаха. Два из трех лучших финалистов всего конклава Великой Династии Ся, принадлежащих Черно-Белому колледжу. Да я бы просыпался от смеха каждый раз, когда только засыпал. Когда я умру и отправлюсь в царство мертвых, я смогу немного похвастаться судьям мертвых. Бессмертный Пять Маний действительно был вне себя от радости. Императорская цитадель была крайне оживленной, но атмосфера в главном зале Дворца Небесного Света была довольно подавленной. Это было потому, что были определены шесть лучших. Далее будет тройка лучших. Один из трех лучших наверняка станет учеником отца Дао. Лучшие три. Взгляд Симан Цзышеня трещал от скрытого в нем грома. Три лучших. Цану Цзю сидел, опустив голову. Он пробормотал эти слова про себя. Цзинин, небрежный Даос, адепт Лесной Перевал, адепт Черный Камень, все они молчали. На самом деле они не разговаривали даже с близкими людьми. Незримое давление полностью окружило всех шестерых. После еще одной битвы будет определено, попадут ли они в тройку лидеров. Шесть человек, три поединка, три исключения, три победителя. Кто будет побежден? Кто останется? Глава 28. Небрежный Даос против адепта Лесной Перевал. Император Ся сидел выше всех остальных на своем троне. Он сказал спокойно. Это самый важный момент в конклаве бессмертной судьбы. Симан Цзышень, Цану Цзю, Цзинин, небрежный Даист, адепт Лесной Перевал, адепт Черный Камень, Нин и остальные шестеро посмотрели на императора Ся. Этот раунд определит, кто из вас троих может быть избран учеником. Голос императора Ся был спокойным, но его взгляд блуждал с одного на другого. Он прекрасно знал, что если миру великой династии Ся предначертано породить несравненного героя в предстоящий период потрясений, он, скорее всего, будет одним из этих шести. Кроме того, было гарантировано, что да, отец Багровый Свет возьмет одного из них своим учеником, в то время как второй уже являлся учеником великого императора Сюаню. Во-первых, потратьте 2 часа и очистите свой разум. Через 2 часа начнутся финальные, решающие битвы, спокойно сказал император Ся. Нин и остальные были удивлены. Очистить разум в течение 2 часов, желание попасть в тройку уже сбивало с мыслей. Они все были готовы начать свои поединки, но кто бы мог предположить, что император Ся даст им всего 2 часа, дабы привести мысли в порядок. Через 2 часа начнутся поединки. Эти поединки должны стать отправной точкой, от которой ваши судьбы повернутся в другую сторону», — спокойно сказал император Ся, а затем замолчал. «Симон, ты самый настоящий мучитель», — сказал Лу Дунбинь с ухмылкой. «Не сама смерть ужасает, а то, что вы чувствуете прямо перед смертью, это парализует. Если бы они сразу стали сражаться, это было бы одно, но вы настаиваете на передышке в 2 часа и в течение этих 2 часов невидимое давление, которое они испытывают, будет самым жестоким издевательством. Получить шанс стать учеником отца Дао не так просто», — император Ся спокойно сказал. 10 из нас столкнулись с бесчисленными случаями, когда мы были на волосок от смерти, еще до того, как мы добились своего нынешнего уровня. Они просто адепты Ванисин. Их нужно немного закалить, и невидимое давление, в виде шанса стать учеником отца Дао, отличная форма закалки. «Кого из 6 Дао отец выберет?» — сказал бессмертный старец северных земель. У небрежного Даоса не было никаких проблем с тем, чтобы войти в первую шестерку, но он уже является учеником великого императора Сюаню. Дао отец не выберет его. Это может быть только Симон Цзышень. Доминирующая аура Симона Цзышень пронизывает до костей, и ему, скорее всего, помогает кармическая удача, окружающая клан Симон. Если он сможет стать учеником Дао отца, его потенциал будет безграничен. «Мне нравится этот лысый, босоногий юноша. Я чувствую тень клана Шиньну на нем. Человеческая раса была самой мощной из бесчисленных рас 3 царств. В исконном мире, который Пань Гу установил после создания Вселенной, после того, как мать Нюева создала человечество, человеческий род начал расцветать, и он пошел по бессмертному пути. Таким образом, еще во времена исконного мира человечество уже породило бесчисленные высшие силы. Одним из них был властелин человечества, божественный культиватор Шиньнун. Махастхамапрапта, что-то не так с головой. Этот лысый, босоногий парень использует формации жезла Фуси. Возможно, он имеет связь с кланом Фуси. Я выступаю за Цзинина. Цзинин тренировался всего 30 лет, но уже достиг таких высот. Его талант безграничен. Возможно, что да, отец выберет Цзинина. Я думаю, что адепт Лесной Перевал весьма неплох. Я голосую за Цану Цзю. У императора Ся и остальных 9 истинных бессмертных чистого Янь, у каждого были свои фавориты среди 6 лучших, помимо небрежного Даоса. Цзинин, Юй Вэй, Юй Чи Сиюэ и небрежный Даос в настоящее время сидели вместе. Юй Вэй и Юй Чи Сиюэ смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Что касается Нина и небрежного Даоса, то они молчали, сидели и спокойно медитировали. Юй Вэй, они вдвоем. Юй Чи Сиюэ обеспокоенно сказала: «Не беспокойся о них. Хотя их сердца Дао сильны, возможность стать учеником Дао отца слишком велика. Кроме того, это заключительная, критическая битва. Это нормально, что они спокойно посидят какое-то время и усмирят свои сердца Дао», — сказала Юй Вэй. Ее опыт обучения был намного выше. В конце концов, у нее были воспоминания о прошлой жизни. Хотя у Нина тоже были воспоминания из его прошлой жизни, но он был обычным смертным. В мгновение ока прошло 2 часа. 4-й раунд. Самый важный раунд. Внезапно раздался голос императора Ся. «Вшух, вшух, вшух, вшух, вшух, вшух». Цзинин, небрежный даист, Симон Цзышень, адепт Черный Камень, Цану Цзю и адепт Лесной Перевал, они одновременно повернулись, чтобы посмотреть на императора Ся. «После тщательного отбора, вы вшестером будете сражаться в следующих 3 битвах. В первом бою небрежный Даос должен сражаться с адептом Лесной Перевал. Во втором бою адепт Черный Камень будет сражаться с Цану Цзю. В третьем бою Цзинин будет сражаться с Симон Цзышанем». Его голос отдавался эхом по всему залу. Нин и остальные 6 мгновенно обратили взгляды на своих противников. Небрежный Даос и адепт Лесной Перевал оказались простыми, честными, добродушными людьми, но все же эти 2 добродушных человека боролись в 1-й шестерке. Только один из них сможет войти в 3 лидеров. Их взгляды повернулись друг к другу, но оба были спокойны. Однако за спокойствием можно было увидеть непоколебимую решимость. Адепт Черный Камень и Цану Цзю были необычными. Адепт Черный Камень всегда ходил босиком, опираясь на свой посох. Цану Цзю, в свою очередь, казался ястребом. Его взгляд был хищным и пожирающим. Оба дали посмотрели друг на друга, их глаза искрились от огня. Цзинин и Симон Цзышень были самыми свирепыми людьми из всей 6. Властный, тиранический темперамент Симон Цзышеня и его техника были сильными. Цзинин, в свою очередь, был номером один в использовании меча бессмертия в этом конклаве. Хотя он выглядел как красивый, нежный юноша, с точки зрения силы он был самым сильным из всех. Добродушный парень против добродушного, необычный против необычного, дикарь против дикаря. Первая битва. Небрежный даист, адепт Лесной Перевал, вы можете начать сейчас, проинструктировал император Ся. Да, небрежный даист и адепт Лесной Перевал откликнулись с уважением. Они сразу оба двинулись к выходу из зала. Симон, ваши махинации похожи на то, что вы пытаетесь столкнуть острие гвоздя с острием иглы. Лу Дунбинь покачал головой. Даже я не посмею предположить, кто из них войдет в тройку. Я действительно не могу этого сказать. Именно потому, что мы не знаем, каков будет результат, это порождает интригу. Хотя император Ся болтал с Лу Дунбинем, его взгляд был сосредоточен на великой запечатывающей формации за пределами дворца. Он должен был уделять чрезвычайно пристальное внимание каждому из этих трех сражений, ведь увидеть собственными глазами совсем не то, что через технику ворожбы на воде. Эта техника передавала только изображение. Цзинин, кто из них победит? Юй Чи Сиюи была очень нервной. Не знаю. Нин покачал головой, затем бросил взгляд на Симона Цзышиня. Симон Цзышинь, казалось, ощутил на себе его взгляд. Он обернулся, чтобы посмотреть на Нина. Их взгляды встретились, но потом оба отвернулись, чтобы посмотреть на битву, которая только началась. Небрежный даос и адепт Лесной Перевал. Один из них попадет в тройку лидеров. Кто бы это мог быть? Противники смотрели друг на друга издалека. Ты самый сильный противник, с которым я столкнулся до сих пор на этом конклаве. Адепт Лесной Перевал выглядел вполне любезным, но сейчас его взгляд был острым, как нож. Он серьезно сказал: «Я видел, как ты победил адепта Девять Смертей, но в этот раз ты окажетесь не у дел. Слова – ничто. Если вы подготовили какие-то контрмеры, продемонстрируйте их», – сказал небрежный даос с ухмылкой. Оба одновременно превратились в гигантов, каждый из которых имел три головы и шесть рук. Каждая из шести рук адепта Лесной Перевал схватила гигантский молот, а небрежный даос остался безоружным. Однако, с божественной способностью Великая Черная Черепаха, он не нуждался ни в каком оружии. Нину тоже не нужно было использовать оружие. Его звездная рука, в конце концов, была сравнима по силе с волшебными сокровищами бессмертного ранга. Но последствия использования звездной руки были слишком велики. Нин оставлял эту технику на крайний случай. Если бы он показал ее перед Да Отцом Багровым Светом, это было бы одно, но у конклава бессмертной судьбы было слишком много глаз и ушей. Как только он раскроет эту технику, новости о ней распространятся как лесной пожар, и, скорее всего, многие люди в трех царствах узнают об этом. Было даже возможно, что некоторые из главных сил, которые были настроены против Даоса Три Жизни, приняли бы решение уничтожить Нина, преемника наследия Даоса Три Жизни. Таким образом, он никогда не использовал свои руки, чтобы блокировать магические сокровища, хотя его руки были более мощными, чем мечи Северной Тьмы. Появилась огромная черепаховая змея. Небрежный даист, в самом центре черепаховой змеи, ударил вниз по адепту Лесной Перевал. «Это мой мир». Адепт Лесной Перевал сузил глаза, на лице появилось выражение опьянения. Мгновенно саженцы фруктовых деревьев начали появляться и расти по всему огражденному региону. Саженцы быстро превратились в огромные деревья, которые погибали, превратившись в пепел, а затем рождались новые саженцы. Бесчисленное количество саженцев росло, а трехголовый, шестирукий адепт Лесной Перевал был сам как дерево в виде человека, с руками, словно ветви деревьев, и гигантскими молотками в руках, словно фрукты. Небрежный даос перешел в наступление. Его кулак, опускаясь вниз, порождал громоподобные раскаты. Адепт Лесной Перевал, в свою очередь, махнул огромным боевым молотом. Боевой молот встретился с кулаком. Адепт Лесной Перевал только сделал пару шагов назад, отклонив удар. Он и в самом деле был похож на дерево в виде человека, когда он размахивал этими шестью гигантскими боевыми молотами. Небрежный даос снова атаковал. Он немедленно использовал секретное искусство накатывающие волны, и его атаки стали превращаться в волны моря. Каждая волна была сильнее предыдущей. Даже адепт Лесной Перевал с трудом справлялся. Деревья растут, им нужна вода. Лицо адепта Лесной Перевал слегка изменилось, когда он внезапно заговорил громким голосом. Деревья, выросшие вокруг поля битвы, стали окружены большим количеством воды. Два великих Дао, он действительно освоил два великих Дао, Лу Дунбинь, император Ся и остальная часть истинных бессмертных были потрясены. Во время предыдущих поединков, а также когда он находился в пределах диграммы яркой луны гор и рек, адепт лесной перевал всегда пользовался великим Дао зеленого леса. Это великое Дао источника воды адепт лесной перевал никогда раньше не раскрывал. Великое Дао зеленого леса, великое Дао источника воды. Это были два великих Даоса, которые укрепляли и поддерживали друг друга. Чтобы одновременно владеть на таком чрезвычайно высоком уровне двумя великими Дао, во всем конклаве, лишь адепт лесной перевал совершил такое. Этим и потряс всех любезный и честный адепт лесной перевал, который никогда прежде не раскрывал этого. Глава 29.1. Цзинин вступает в бой. Трудно сказать, кто победит, а кто проиграет. Наблюдая за битвой, Лу Дунбинь тихо сказал. Они оба похожи, их боевые стили, величественны, используют абсолютную силу, чтобы раздавить своих врагов. Правильно. Император Ся и остальные тоже кивнули. Адепт лесной перевал и небрежный Даос были действительно похожи, и оба были чрезвычайно опытными в защите. Что касается нападения, небрежный Даос всегда шел в атаку с голыми руками, в то время как адепт лесной перевал использовал шесть рук с боевыми молотами. Поскольку адепт лесной перевал не обладал божественной способностью великой черной черепахи, он, естественно, не решался использовать лишь руки для борьбы. Кулаки небрежного Даоса были не слабые. Двое столкнулись. Небрежный Даос был похож на волну, которая становилась все более дикой и могущественной. Адепт лесной перевал, в свою очередь, казался невероятно упругим, используя контратаки снова и снова. Боевые молоты и кулаки, они неоднократно врезались друг в друга, они действительно похожи. Цзинин, сидящий за королем Инем, не мог не пробормотать про себя. Старший брат ученик и адепт лесной перевал настолько профессиональны в своих атаках, и чем более сложную магию они применяют, тем сложнее защитить себя от них. Они оба имели чрезвычайно сильную защиту и сражались с противниками лицом к лицу. Другие несравненные гении, встретившись с ними, скорее всего, воспользуются всей своей божественной силой, а затем будут вынуждены признать поражение. Старший брат-ученик похож на божественного зверя, черную черепаху. Адепт лесной перевал, в форме человека-дерева. Так же, как и Нин, размышляли все остальные, когда вдруг, небрежный Даоса, чья аура становился все более дикой и взрывной, внезапно остановился. Волны атак тоже остановились. Адепт лесной перевал сразу заметил эту заминку, и с сильным ударом молота он ударил прямо в грудь небрежного Даоса. Этот удар молота был крайне тяжелым, и трещины появились на рунах черепахи на теле небрежного Даоса. Он стал плеваться кровью. Адепт лесной перевал неоднократно ударял своим молотом, не проявляя никакого милосердия, чтобы воспользоваться преимуществом. Небрежный Даос был разбит всего за несколько ударов практически в одно мгновение. Тяжело раненый, он изо всех сил пытался защищаться, крича: «Я признаю поражение». Адепт лесной перевал немедленно отступил, гигантские молоты в его руках исчезли, когда он вернулся к нормальному размеру. Небрежный Даос также вернулся к нормальному размеру. Он посмотрел на адепта лесной перевал и сказал: «Я проиграл. Ваши атаки очень сильно подавляли меня. Почему вы вдруг остановились?» Адепт лесной перевал озадаченно спросил: «Ваши атаки становились все более неистовыми и, если бы это продолжалось, я бы, наверное, проиграл. Если секретное искусство накатывающих волн могло бы и дальше увеличивать свою силу, разве это не сделало бы меня непобедимым?» Небрежный Даос покачал головой. Адепт лесной перевал теперь понял. «Правильно. Если бы мощь этой техники накатывающих волн могла бы увеличиваться без конца, разве не было бы это безумием? Время использования этой техники сегодня было самым продолжительным за все время». Небрежный Даос покачал головой и рассмеялся. «Но несмотря ни на что, этот конклав подарил мне потрясающий опыт и закалку, а я куда лучше смог овладеть искусством накатывающих волн». Адепт лесной перевал моментально начал восхищаться небрежным Даосом. У него был шанс стать учеником Дао отца. Потеря такого шанса несомненно могла вызвать серьезную неуверенность в себе и падение самооценки. И все же, этот небрежный Даос действительно смог оправиться от него почти мгновенно. Он даже мог смеяться. Подобного сердца Дао было достаточно для того, чтобы адепт лесной перевал почувствовал бесконечное восхищение. Кроме того, когда они сражались ранее, адепт лесной перевал заметил, что и их личности, и их пути были очень похожими. Путь бессмертного культивирования был несравненно трудным. Найти могущественную фигуру, которая была очень похожа на твою личность, все равно, что обрести друга. Адепт Лесной Перевал испытывал к нему огромное восхищение. «Поздравляю, собрат Даос Лесной Перевал», — сказал небрежный Даос со смехом. «Этот поединок с вами, собрат Даос Небрежный, был для меня действительно приятным. Редко случается, что человек сталкивается с дружелюбно настроенным человеком на бессмертном пути, но вы, собрат Даос Небрежный, стали другом для меня. Если вы свободны, вы должны приехать в Южные моря. Когда я буду свободен, я обязательно отправлюсь в Черно-Белый колледж командорства неподвижных вод», — сказал адепт Лесной Перевал. «Определенно». Небрежный Даос тоже кивнул. В ходе этой битвы он тоже очень позитивно относился к адепту Лесной Перевал. Были люди, которые никогда раньше не встречались в прошлом, но, встретившись однажды, становились друзьями. Небрежный Даос и адепт Лесной Перевал были как раз такими людьми, их сердца да, их убеждения и их идеи были очень похожи. Редко встретишь такого человека. Император Ся, Лу Дунбинь и остальная часть истинных бессмертных чистого Янь молча кивнули. Когда адепт Лесной Перевал неожиданно продемонстрировал еще одно великое да, они все пришли к мысли, что результаты этой битвы будет действительно трудно предсказать. Победа адепта Лесной Перевал была справедливой. Накатывающие волны имеют свой предел, по достижению его, они рухнут и станут неконтролируемыми. Лу Дунбинь кивнул. Это правда, даже когда великий император Сюань Ю использует такую технику, может случиться подобное. Хотя иногда, достигнув предела, больше не будет возможности увеличить силу накатывающих волн. Поэтому небрежный Даос и не стал долго использовать эту технику. Этот адепт Лесной Перевал – редкий талант. Он действительно смог победить ученика великого императора Сюань Ю, сказал Махастхамапрапта. Его взгляд был сосредоточен на адепте Лесной Перевал. Очевидно, что он испытывал симпатию к нему. Император Ся сказал: «Небрежный Даос, поступив в Черно-Белый колледж командорства неподвижных вод, был довольно обычным учеником, однако постепенно он становился все более грозным. Его раскрывающийся потенциал огромен. По количеству времени обучения небрежный Даос тренировался гораздо меньше, чем адепт Лесной Перевал. Я полагаю, что если бы мы дали им еще один век, скорее всего небрежный Даос смог бы победить адепта Лесной Перевал». Глава 29.2. Цзинин вступает в бой. Правильно. Огромный потенциал. Они все кивнули. В трех царствах было слишком много гениев, которые были исключительными учениками. Гораздо реже встречались те, кто не только проявлял себя на ранних этапах, но и смог пройти весь путь через уровни изначального и пустоты, и даже до уровней небесного бессмертного и истинного бессмертного. Те, кто становился все более грозным, по прошествии времени. После того, как они постепенно пройдут весь путь, они станут еще более непобедимыми. Небрежный Даос был одним из таких людей. Когда он был молод, он был ничем не примечателен. Впоследствии он поступил в Черно-Белый колледж, но все еще был обычным учеником. По прошествии времени он стал номером один среди учеников третьего поколения Черно-Белого колледжа. И теперь он был ослепительно успешен в этом конклаве для всего крупного мира. И что еще более важно, его сердце. Лу Дунбинь вздохнул. Я могу сказать, что этот небрежный Даос на самом деле не знает, что великий император Сюань Ю отметил его. Он все это время упорно трудился в надежде попасть в тройку лидеров и стать учеником Дао Отца Багрового Света. Но только сейчас, проиграв битву, он должен был почувствовать огромный психологический удар. И все же, он смог вновь успокоиться, и даже смог рассмеяться. Правильно, они все кивнули. Чем больше эти истинные бессмертные чистого Янь наблюдали за небрежным Даосом, тем больше сил они открывали в нем. Неудивительно, что великий император Сюань Ю принял его как ученика. В этой первой битве определился первый из трех финалистов. Небрежный Даос проиграл. Это привело к тому, что члены Черно-Белой колледжа, такие как бессмертный Пять Маней, Мунарцан и адепт Безбрежная река, испытывали огромное сожаление. Нин покачал головой и тоже вздохнул. Ничего нельзя было поделать. Эти двое сражались честно, и, в конце концов, небрежный Даос проиграл. Началось второе сражение. Адепт Черный Камень против Цану Цзю. Небрежный. Юичи Сиюи сказала небрежному Даосу. Можете ли вы сказать, кто выиграет в этом бою между адептом Черный Камень и Цану Цзю? Эти двое уже начали сражаться. Позвольте мне сначала посмотреть немного. Небрежный Даос смотрел, казалось бы, в непринужденной манере, но его глаза были сужены. Посмотрев короткое мгновение, он осторожно кивнул. «Адепт Черный Камень имеет большое преимущество, у него больше шансов на победу». О, Юичи Сиюи была озадачена, но этот Цану Цзю кажется довольно грозным и поразительно быстрым. «Как вы думаете, почему адепт Черный Камень имеет больше шансов на победу?» Юичи Сиюи на самом деле хотела спросить мнение Нина, но это был второй поединок, третьим будет Нин. Она, естественно, не хотела его беспокоить. Небрежный Дац засмеялся. «Адепт Черный Камень имеет опыт в формации жезла Фуси. Благодаря его формациям, он фактически сделает так, что Цану Цзю уже не сможет использовать свою скорость в полном объеме. Адепт Черный Камень может просто спрятаться внутри формации, и Цану Цзю не сможет даже найти его. Адепт Черный Камень имеет полный контроль над темпом всей битвы. Он может напасть, когда захочет, и убежать, когда захочет. Основываясь на том, что вы говорите, опираясь на формации, адепт Черный Камень сейчас непобедим». Юичи Сиюи была озадачена. «Нет», небрежный даист покачал головой. «Этот поединок должен все решить. Хотя Цану Цзю попадет в ловушку, если адепт Черный Камень на самом деле не станет атаковать, Цану Цзю сможет просто расслабиться и ждать. Ему вовсе не нужно использовать какую-либо божественную силу, но адепт Черный Камень должен поддерживать эту могущественную формацию. Это определенно потребляет большое количество энергии. И, со временем, я думаю, что император Ся прикажет адепту Черный Камень атаковать. В противном случае, кто знает, насколько долго это затянется». Юичи Сиюи осторожно кивнула. «Таким образом, эта боевая способность адепта Черного Камня определит победу или поражение. Но, конечно, он по-прежнему пользуется преимуществами своих формаций. И, основываясь на том, как они сражались ранее, адепт Черный Камень определенно сильнее Цану Цзю в ближнем бою. Равная сила в ближнем бою, но адепт Черный Камень имеет преимущество в виде формаций, а Цану Цзю не в состоянии полностью реализовать свою скорость. Цану Цзю может проиграть», так предположил небрежный даос. Внутри формации Цану Цзю был похож на ястреба, который был заперт в клетке. Он неоднократно получал травмы, пока адепт Черный Камень не уличил момент и схватил его, внезапно нанеся тяжелую рану Цану Цзю. Цану Цзю невольно вскрикнул. «Я признаю поражение». Итак, второй из трех был выбран. Адепт Черный Камень. «Симон, вы пытаетесь помешать Цану Цзю войти в тройку лидеров? Было бы не так уж плохо, если бы он встретил Цзинина, Симон Цзышиня, небрежного даиста, или даже адепта Лесной Перевал. Он мог бы в полной мере реализовать свою скорость и ловкость. Он находился в самом невыгодном положении, когда сражался против адепта Черный Камень, мастера формации Жезла Фуси», сказал Лу Дунбинь с ухмылкой. «Амбиции клана Цану слишком большие», спокойно сказал император Ся. «Он подавлял их. У других основных кланов были чрезвычайно глубокие корни. Если дать им шанс, они смогут взлететь в небеса». И вот, он позволил Цзинину сражаться с пламенем юности Чжанем, поставил адепта Черный Камень против Цану Цзю в бою. По правде говоря, это был его план, чтобы подавить их. Что касается Цзинина, адепта Лесной Перевал и остальных, они не происходили из крупных кланов. Третий поединок начинался. «Цзинин, будь осторожен». Юй Вэй держала руку Нина и мягко сказала ему. Нин слегка кивнул, а затем встал и пошел к запечатывающей формации за пределами зала. Глава 31. Желание принять ученика. Цзинин и Симон Цзышень вышли из главного зала Дворца Небесного Света. В главном зале Дворца Небесного Света 9 истинных бессмертных чистого Яни, почти 1000 небесных бессмертных повернули головы в сторону этих двух молодых людей. Двое из трех лучших были определены. Адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень. Теперь осталось определить последнего. Кто из них победит? С интересом в глазах спросил Лу Дунбинь. Император Ся и все, присутствующие в зале, молчали. Спустя несколько минут истинный лорд Чи Цзи медленно произнес. Их сила известна, они оба очень умелые воины. Конец этой битвы, скорее всего, наступит, когда у одной стороны закончится божественная сила и он признает поражение. Хорошо, Лу Дунбинь кивнул. По-моему, Симон Цзышин имеет больше шансов, сказал император Ся. Юй Вэй взволнованно посмотрела на Нина. Она очень хорошо знала, что Нин давно хотел воспользоваться этим шансом, чтобы стать учеником Даа Отца и, таким образом, взлететь на небеса. Она жаждала его успеха, но при этом надеялась, что Нин будет в безопасности. Цзинин, будь осторожен, Юй Вэй нервно наблюдала за ним. Последний шаг перед входом в тройку, Девятилотос сидела рядом с праотцом Дуньянем. В этот момент она повторяла про себя: «Цзинин, надеюсь, у тебя получится». Хотя они разошлись, в ее сердце Цзинин навсегда остался несравненным гением. Она не хотела, чтобы его победили. «Мастер», малышка Цин подняла голову, глядя на массивный занавес воды и сцену внутри него. «Нин, сын», гончая белой воды еще сильнее занервничал. «Старший брат-ученик, вы должны победить», — крикнул Мунар Цен громким голосом. На вершине облаков, в пределах великой формации, Нин и Симан Цзышень смотрели друг на друга. Они оба стояли с кажущимся спокойствием. Однако, за видимым равнодушием скрывалось неистовое желание войти в тройку лидеров, а для этого им придется сразиться друг с другом. Одним молодой человек был одет в фиолетовые цвета, другой был одет в меха. Их ауры были совершенно разными. Молодой воин в фиолетовой одежде от рождения имел доминирующую ауру и благородный дух, поскольку появился на свет в императорском клане. Цзинин, наоборот, Нин выглядел как обычный, деревенский юноша. Из-за того, что он пришел из мира и пережил в своей жизни много страданий, на его лице не было даже следа высокомерия и самоуверенности. «Мы снова встретились», — голос Симона Цзышень звучал героически. «В прошлый раз ты уже был побежден мной, на этот раз снова потерпишь поражение. Я тренировался более 30 лет», — спокойно сказал Нин. «Вот уже 10 лет, как я стал учеником Цзыфу, и за эти 10 лет я достиг своего нынешнего уровня. Тот год непрекращающейся битвы в мире диаграммы принес мне опыта больше, чем десятилетнее тяжелое обучение во внешнем мире. Битва между нами была почти год назад. Много воды утекло за это время. Спустя эти месяцы моя сила куда выше, чем ты можешь себе вообразить». Глаза Симан Цзышеня сузились. В самом деле, быстрота обучения Цзинина вызвала у него не только удивление, но и страх. «Ты стал сильнее за последние полгода, и я тоже», — Симан Цзышень высокомерно рассмеялся. «Если у тебя есть, что нам показать, продемонстрируй, а то потом, когда ты проиграешь бой, будет поздно что-то показывать. Ха-ха, подходи», — Нин спокойно посмотрел на Симан Цзышеня. Такое спокойствие. Под ним скрывалось еще более неистовое желание сражаться. Тело Симан Цзышеня мгновенно засверкало, превратившись в гигантское 60-метровое чудовище с тремя головами и шестью руками. Небесная трансформация. Нин был знаком с этой техникой не так хорошо, как Симан Цзышень. Однако, в отличие от других божественных способностей, таких как мириады дремлющих злоб, на ранних этапах небесная трансформация была значительно слабее. На ранних стадиях другие божественные способности были лучше, чем небесная трансформация. Тем не менее, последние этапы небесной трансформации, особенно на этапе внеземного бога, они были поистине и ужасающе грозными. Но что сейчас? Нин использовал второй цикл звездной руки. Таким образом, небесная трансформация не имела возможности повысить силу рук. «Вкуси мой посох», — Симан Цзышень проревел с невероятной дикостью в голосе. Три черных стальных посоха одновременно вышли из земли, разбивая воздух и неся непобедимую ауру, направленную против Нина. Это было очень тяжелое оружие. Только мощные эксперты могли применять силу стальных посохов. По сравнению с саблями и мечами они были менее подвижны и ловки. Однако, по сравнению с копьями, которые тоже были длинным оружием и даже имели острые наконечники, сила посохов была значительно более разрушительной. Посохи. Они могли сокрушить кого угодно. В трех царствах, особенно среди небесных богов, которые славились своей силой, было не очень много людей, которые использовали посохи. Сила одного удара такого оружия могла пронзить небеса и могла разбить землю. Эти два молодых человека, которые сошлись в яростном бою, были одинаковыми с точки зрения силы, уровня совершенствования и божественных способностей. Владелец посоха был, возможно, гораздо более диким и сильным, чем владелец меча. Но это было связано лишь с различиями в оружии. Лучшим типом оружия было то, что наиболее подходило самому воину, и, очевидно, для Симан Цзышеня лучше всего подходили посохи. Бум! С помощью обеих рук Нин искусно манипулировал шестью бессмертными мечами. Бессмертные мечи прекрасно подходили для того, чтобы блокировать атаки посохов. Используя силу своих божественных способностей и владение бессмертными мечами, Нин мгновенно заблокировал атаку. Три посоха, разбитые вдребезги, с громом обрушились на землю, и все благодаря удару шести ослепительных мечей из света. Противники стояли лицом к лицу. Они заставили всех вокруг трепетать от ужасающей силы столкновения. В результате этой битвы всем уже было понятно, что по силе и мощи воины были на одном уровне друг с другом. «Мы на самом деле равны», — Нин был поражен. «В прошлый раз я был в абсолютно невыгодном положении. Я совершал все новые прорывы, но этот Симан Цзышень совершенно не давал мне возможности отбивать атаки. Тогда казалось, что нет никакой надежды победить его в лобовом столкновении. А теперь, довольно удивительно, какое количество божественной силы дает моя звездная рука, но ее нельзя использовать для длительного боя». Нин точно знал, где было его слабое место. Даже если он был очень силен в использовании великого Дао меча, то в отношении обычного Дао он овладел только двумя путями Дао. Симан Цзышень использовал великое Дао молнии, и хотя оно было немного слабее великого Дао меча, которым пользовался Нин, Симан Цзышень владел четырьмя полными путями Дао. Глава 32. Желание принять ученика. Кроме того, последние полгода он провел, постоянно сливая эти четыре Дао в свою технику. Вот почему его посохи становились все более мощными. Сила божественной способности Нина компенсировала эту слабость, но сила его божественной способности привела к столь же удивительной скорости истощения этой силы. После долгой битвы его божественная сила могла быть исчерпана. «Я меч бессмертия. Почему я должен сражаться с ним?» — подумал Нин. Раньше шесть полос света от его меча вылетали прямыми линиями, но теперь они изменились. Свет меча Нина стал похож на нескончаемый поток воды, направленный к Симан Цзышеню. Симан Цзышень по-прежнему блокировал удары, либо разбивая их, либо отбрасывая, либо внезапно отметая. Техника Симан Цзышеня не смогла выполнить ничего, что причинило Нину вред. Но, в свою очередь, Нин тоже не смог оставить ни единой раны на теле Симан Цзышеня. «Нет никаких шансов. Кажется, мне придется использовать эту незаконченную технику меча», — подумал Нин. Вжух. Меч Нина снова изменился. Из шести бессмертных мечей некоторые внезапно вспыхнули, как огонь, с яростной резкостью удара меча. Другие были похожи на непрерывный поток воды, непрерывно двигаясь, чтобы запутать и помешать своему врагу. Остальные вращались с непредсказуемо бешеной скоростью. Такая техника меча сильно напрягала разум и дух Нина. Такого рода боевая техника была придумана и разработана самим Нином. Он изобрел ее, наблюдая за битвой небрежного Даоса с его техникой накатывающих волн. Небрежный Даос тогда использовал четыре руки для защиты и два оружия для атаки, а затем сформировал накатывающую круговую волну силы. Хотя в тот момент Нин еще не понимал этой техники, но все же был очень впечатлен боевым методом небрежного Даоса. Меч можно использовать как копье, если придать ему такую же мощную силу, как у копья. Его можно использовать также в качестве сабли, хотя это будет значительно сложнее, так как он не обладает яростной рубящей силой. Он может использоваться и как посох, даже несмотря на то, что он не так тяжел, как посох, — рассуждал Нин, создавая свою уникальную технику. Мечи имеют две грани. Они невероятно проворны и могут использоваться в самых разных сражениях. После использования божественной способности «Три головы, шесть рук», если бы я применил эти шесть рук для борьбы, возможно, они могли бы влиять друг на друга и вызывать потерю силы. Но как сделать, чтобы, как тогда у небрежного Даоса, сила фактически складывалась? До этой битвы Нин в своем уме постоянно визуализировал и выдвигал различные гипотезы в отношении этой техники. Во время предыдущего поединка он почти не обращал внимания на арену, почти полностью сосредоточившись на размышлениях о малом мече пяти элементов, о котором он впервые узнал еще в Черно-Белом колледже. В основе этой чудодейственной способности была комбинационная техника, в которой использовались пять элементов. Нин тщательно размышлял над этими вещами и уже представлял в своем уме проект новой техники. В этот момент он решил ее опробовать. Вжух! Свет меча непредсказуемо менял свой образ, становясь поочередно похожим на воду, огонь и ветер. Цзи Нин был невероятно проворен и ловок, его атаки сменялись временными передышками. Меч Нина неустанно двигался в воздухе. Это движение было похоже на мелодию, быструю и агрессивную, затем мягкую и спокойную. Дао воды, огня, ветра, пространства и меча. Он вложил все идеи в дао меча и все силы в свои руки. Все шло так естественно и гармонично, что ему даже не приходилось преднамеренно придумывать следующее движение этой уникальной техники. Интуиция подсказывала ему, он все сделал правильно, И эта техника меча его не подвела. Он не хотел нарушать это внезапно появившееся в душе чувство спокойствия и гармонии. Он хотел двигаться вместе с техникой меча и позволить ей проявить себя в полную силу. Красиво, как прекрасно. Неужели меч может быть таким красивым? Почти 1000 небесных бессмертных патриархов в главном зале дворца ощутили беззаботное, расслабленное чувство в своих сердцах, наблюдая за происходящим. Способность Нина использовала различные техники меча. Это было так, словно он писал акварелью картину. Картина была настолько красива, что от нее захватывало дух и замирало сердце. В этот момент Нин напоминал ветер, порывистый и мощный. Его 6 бессмертных мечей были изящны и проворны, полностью доказывая изысканную сущность меча. Меч по своей природе невероятно сильное оружие. Даже самые простые методы боя можно разделить на 13 различных основных движений. Овладеть мечом намного сложнее, чем копьем, посохом или саблей. Эта сложность, для истинного эксперта, она представляла собой длительную интересную работу, в итоге получая непревзойденное красивое боевое мастерство. Гений Лу Дунбинь, стоящий посреди главного зала Дворца Небесного Света, вздохнул с волнением и изумлением. Он действительно способен войти в такое глубокое состояние во время битвы. Если я правильно понимаю, то как раз сейчас он находится в состоянии гармонии и умиротворения, где все происходит, как будто само по себе, словно вытекая из сердца. При выполнении этой техники в таком спокойном медитативном состоянии сила будет чрезвычайно великой. Кроме того, надо хорошенько запомнить эту необычную технику меча. По окончании битвы его понимание Дао резко возрастет. Он редкий гений Дао меча, с замиранием сердца произнес Бодхисаттва Махастхамапрапта. Мы, буддисты, готовы принять этого гения. Несмотря на то, что он владеет только 2 обычными Дао, его Дао меча находится на таком высоком уровне, что он абсолютный гений меча бессмертия на этом конклаве. Лу Дунбинь не мог успокоиться. Он родился, чтобы стать гением меча бессмертия. Его талант в Дао меча абсолютно невероятный. Симон, если вы не примете этого Цзинина, могу ли я взять его в качестве ученика? Восточный цветок, ваше сердце, похоже, загорелось. Даже у буддистов захватило дух от мастерства этого Цзинина. Почему я не могу? Лу Дунбинь оглянулся на императора Ся. Император Ся покачал головой. Все 6 лучших конклава должны получить самых сильных мастеров. Если никто не выберет Цзинина, то вы, Лу Дунбинь, можете быть его мастером. Что скажете? Не уверен, что до меня дойдет очередь. Наверняка, кто-нибудь уже присмотрел себе этого несравненного воина меча бессмертия. Лу Дунбинь от досады покачал головой.